В его кабинете расположился Маршак. Он сразу же начал извлекать из своего огромного портфеля книги, рукописи, листки бумаги, исписанные его замечательно разборчивым почерком. И мы уже почти заканчивали наши дела, когда открылась дверь и вошел Алексей Дмитриевич. «А, Лёва, здравствуй!» — приветствовал он меня так, будто мы вчера с ним виделись. Потом он поострил насчет Узкого, спросил меня, видел ли я только что вышедшую книгу Блока, и ушел. И в глаза мне посмотрел, и похохатывал, и острил. И не было в его некрасивом и выразительном лице ни тени смущения. И я подумал, что я скажу Шуре Вишневскому, когда он, как почти ежедневно, вечером придет на Гранатный. Но Шура в этот вечер не пришел, а других вечеров для разговора с ним не оказалось. И тут мне, очевидно, надо рассказать о Вишневском. Об этом человеке уже созданы рассказы, написано множество воспоминаний, и вышла даже целая одоподобная книга Натальи Петровны Кончаловской. Но в период моей жаркой, хотя и короткой дружбы с ним, он не был ни академиком, ни генерал-полковником, ни депутатом, и не красовалось на нем еще ни одного ордена, и не было еще создано о нем ни одной легенды. Даже чаще его звали Шурой, нежели Александром Александровичем. Хотя уже тогда он был доктором наук и тем, кем, собственно, и остался, учеником своего отца и хорошим хирургом. Познакомились мы с ним благодаря Спиранскому. Сильно, почти смертельно заболела Оксана. И со всей своей решительностью Спиранский повыгонял всех знаменитых кремлевских врачей и пригласил в дом Александра Васильевича Вишневского. Было что-то надежное и успокаивающее в этом грузном, немногословном докторе. Так он походил на старого, дореволюционного, провинциального, настоящего универсального врача. Он начал лечить Оксану, через несколько дней привел для продолжения лечения своего сына врача, а после того, как Оксана быстро выздоровела, исчез. А Шура Вишневский остался, уже не в качестве врача, а все более близкого друга. Ничем, ни внешне, ни внутренне, не был похож молодой Вишневский на своего отца. Маленький, тщедушный, как цыпленок, он очень страдал от того, что никто в нем не признает никакой значительности. Без всякого юмора, а почти горестно, он рассказывал, что когда приходит в научное общество делать доклад, то швейцар ему строго указывает на раздевалку для студентов. Действительно, в нем не было никаких примет, сколько-нибудь профессорской солидности. Помню, мы обедали в Волынском, когда в панике позвонила Алла Константиновна Тарасова, сообщив, что очень плохо Москвину, который к тому времени успел уйти к ней от старой жены. Софья Александровна сказала, что тут сидит профессор Вишневский, и я немедленно привезу его к ней. С изрядно подвыпившим Вишневским мы поднялись по лестнице к квартире Тарасовой, которая тогда жила на Страстной площади, и позвонили. Дверь открыла сама Алла Константиновна в довольно затрапезном виде, в переднике. Маленький Шура поднялся на цыпочки, потрепал высокую Тарасову по щечке и важно спросил: «А где, голубушка, хозяйка?» Алла Константиновна схватила меня и оттащила в сторону. «Боже мой, где же профессор Вишневский?» Но при всем этом Шура Вишневский был по-настоящему большим хирургом, свою медицину любившим больше всего. Он один из первых начал удачно оперировать рак пищевода. Носился с этим, только об этом мог рассказывать часами. Однажды уговорил поехать на операцию, потрясшую меня ужасом распотрошенного человеческого тела, и тем, что Вишневский во время операции разговаривал с больным, у которого он только что взрезал спину и выпилил два ребра. Все операции Вишневский проводил как верный сын своего отца под местной анестезией. Кроме того, он лечил самых экзотических больных блокадой по Вишневскому, жил в лепрозории. Рассказчик он был превосходный, и я удивляюсь тому, что его воспоминания о полевой хирургии написаны без присущего ему литературного блеска. Вероятно, потому что к этому времени он уже ходил в генеральских чинах, и записи эти для него делал какой-нибудь помогайло.